Глава 10. Тяжкие времена. По Москве опять заходили странные люди. То тут, то там вдруг объявлялось подметное письмо. Голь, Кабацкая и Гультяй толпами собирались и говорили меж собою. «Ужо им, боярам, идет молодец на них. С ними, слышь, везде расправу чинят». «Верно! Слышь, братцы, Астрахань взял, Саратов, Царицын, на Казань идет». «Цыц вы, крамольники!» — орали пристава. «Расходитесь, не то вас!» Толпа разбегалась, а в другом месте уже собиралась вновь и вела свои разговоры. Слух о Стеньке Разине дошел до Москвы и взволновал ее сверху донизу. Царь собирал думу и совещался. Вор вернулся после двухлетней пропажи снова в Астрахань и на этот раз взял ее, пролив море крови. «Тогда выпустили», — с укором говорил Урусов. «Львов да Прозоровский большой беды тогда наделали». «Тогда», — с раздражением сказал царь, — «надо думать, что теперь делать». «Дозволь слово, государь, держать», — произнес боярин Нащекин. Царь обернулся к нему. «Да прежде всего всем воеводствам строгие наказы разослать, чтобы держали себя с великим бережением и друг другу помощь бы оказывали, а не супротивничали бы, да не сварились бы». «Так, боярин», — одобрил царь. «А потом и сидеть себе в упокое», — продолжал боярин. «Немыслимо, чтобы этот вор до Москвы дошел». «Вестимо немыслимо», — подтвердили все. «Одно только, в людях смятение, государь», — вставил Троекуров. «Государь», — сказал патриарх, — «по моему разумению малому надо проклясть этого самого Разина всенародно, объявить на него анафему, и тогда верь, народ отшатнется от него, и будет он совсем один». «Это так», — сказал повеселевший царь. «Проклясть его всенародно, истинно он от дьявола». «Проклясть, отлучить», — подхватили бояре, и на думе решили отлучить Стеньку от церкви и наречь ему анафему. Уже дума собиралась расходиться, когда встал Иоаким и заговорил. «Милостивцы, прислушайте мое слово». Царь воззрился на него. «В народе нонче опять непокойно, опять мятежные думы в головах и на языках сквернословия, а тут же у нас ко всему соблазн вели, народу якобы на потеху и радость». Терентий побледнел, и сердце его сжалось предчувствием злого. «Про что говоришь, отче?» — спросил царь. «Не возьму в толк?» «Говорю, государь, про смутьянство, что вслух поносят нас и иереев, и тебя, царское величество, и царевин, и царевичей. Говорю про староверок упорствующих, Феодосию и сестру ее Евдокию. Всем соблазн». Царь нахмурился. «Что же они делают? Али мало им, что в клетях по монастырям сидят?» «Всем, государь, соблазн», — заговорил с жаром Иоаким. «Теперь возьми эту Евдокию!» Князь Урусов опустил голову. «Что она творит, Господи Владыка? Теперь ей наказали мы беспременно в церкви нашего чина службу стоять. Так что ж, не идет? Ноги, слышь, не служат. Но ее на рогожу и волоком тащут, а она-то ругается. А народ видит это и соблазняется». Царь кивнул. «Ну а та, Морозова? И того хуже. Теперь, слышишь, со старицей Меланьей что ни день видится, письма от нее подметные. Где та старица, ищем и сыскать не можем. А она, боярыня, у себя в железах сидит и поет гласом велием на всю обитель. А то сквернословит. Ей говорят тихо, а она еще громче. Народ прямо под окнами толпой стоит, впору палками гнать».